Джонни и Исаку будто лимон съели, настолько сильно скривились их лица. Одно дело уважать обычного капитана дозора, и совсем другое дело уважать Лагию в чине капитана морского дозора. Белый охотник-смокер и безумный курилка-чмокер, он понравился Ктулху, не так ли? Тяжело вздохнув, спросила Нами Узера. Даже запретил его убивать, кивнул мечник, после чего отправил в рот очередную порцию рагу. Не повезло тебе, повернувшись к смокеру, предельно серьезным тоном обратилась она к капитану. Я бы посоветовала тебе бежать, но раз ты уже успел заинтересовать нашего Ктулху, то теперь убегать поздно. Мне все равно на вашего Ктулху, сейчас меня интересует только одно. Где моя подчиненная? Если тебя интересует местонахождение твоей неожиданно пропавшей подчиненной, значит, самое время тебе заинтересоваться нашим Ктулху, ответила Нами. Тогда где? Начал было капитан, но договорить ему уже было не суждено. По всей пристани пронеслась стремительная волна чего-то почти неосязаемого и в то же самое время холодного, чудовищно сильного и опасного. Волна прошла, и вслед за ней раздался звук сотен одновременно упавших тел, сабель и ружей. Смокер не стал исключением. Не успев до конца озвучить свой вопрос, капитан рухнул плашмя прямо в ноги Нами, едва не отбив ей пальцы своей головой. Это королевская воля. Неуверенно спросил Джонни, когда, глянув на пристань, увидел сотни в повалку лежащих тел. Парни знали обо всех типах воли, и даже испытывали силу королевской воли на себе, просто в качестве незабываемой демонстрации. Все члены семьи Соломенной Шляпы знали о способности королевской воли надолго выводить из строя тысячи противников за раз. Луфи, когда нужно было, не скупился на подробные объяснения. Однако, одно дело знать, что обладатели королевской воли могли мгновенно победить целую армию, и совсем другое дело увидеть нечто подобное собственными глазами. Луфи, на их памяти, никогда не вырубал своей королевской волей больше нескольких человек за раз, поэтому даже Зара впервые увидел, как, в одно мгновение, была выведена из строя целая бригада солдат морского дозора. Ни одного сделанного выстрела или нанесенного удара, а противник побежден. Луффи никогда не сражался всерьез, зачастую вел себя как полный идиот, вечно занимался какой-нибудь фигней, постоянно пакостил и не упускал возможности подстроить кому-нибудь гадость, даже если этот пресловутый кому-нибудь его собственная семья. Все это сильно притупляло чувства, невольно заставляя забывать о том, что Луффи до умопомрачения силен. Вроде любимой собаки-убийцы, которая ластится к своему хозяину, словно самый безобидный щенок на свет, а затем он идет с ней гулять, и она, прямо на его глазах, молниеносно перекусывает шею соседской собаки пополам. И только тогда хозяин вспоминает, что его собака не безобидный щенок, а реальный бойцовский пес. Вот и с Луффи так же. Разве что, если бы упомянутая собака обладала характером и силой Луффи, то с перекушенной шеей оказалась не только соседская собака, а все живое в округе, включая самого хозяина. Вскоре на пристани показался и сам Луффи. Довольный парень, улыбающийся от уха до уха, шел едва ли не в припрыжку. Вслед за парнем, пыхтя от усердия, тянулось добрых три десятка человек, что несли на себе коробки и ящики самых разных размеров. Два особо больших ящика и одну коробку, обернутую в подарочную бумагу с огроменным красным бантом, тащили 12 человек сразу, по 4 человека на каждый ящик и коробку. Вся процессия вскоре оказалась на борту корабля, где произошла заминка по весьма уважительной причине. Либо прикрой свои сиськи, либо сама будешь заниматься тасканием коробок, заявил Луффи, когда все его носильщики, увидев Нами, разом превратились в стадо безмозглых дебилов, способных только восторженно мычать и пускать слюни. «И дай сюда мою шляпу!» Девушка обиженно надула губы в сторону Луффи, но, после того как тот забрал свою шляпу с ее головы, послушно отправилась переодеваться в их каюту или скорее просто одеваться. «Зомби атакуют!» В свою очередь, прокомментировал реакцию мужиков Джонни. «Слушай, а точняк», — заржал Исаку. «Глаза стеклянные, пускают слюни и мычат. Осталось научить их вытягивать вперед руки и гортанно говорить мозги», — заржал вслед за своим другом Джонни. В свою очередь, Зара, в отличие от парней, куда больше заинтересовался продемонстрированной силой их капитана. «Луффи, а королевской воле вообще можно научиться?» «Немного погодя», — спросил Зара. «Вполне предсказуемо, что человек, желающего стать сильнейшим мечником в мире, прежде всего остального, интересовался возможностью получить еще большую личную силу. Я же вам всем уже объяснял, что королевская воля отличается от двух других типов воли полной ее невозможностью обучения других людей», — ответил Луффи, после ухода Нами, принявшийся командовать своими ожившими носильщиками. Под руководством парня все ящики и коробки вскоре были распиханы по различным углам корабля. С другой стороны, хотя мне и говорили, что с ней нужно только родиться, я сильно в этом сомневаюсь. Во-первых, кто-то когда-то стал первым ее обладателем, а, значит, как-то ее все-таки возможно заполучить. Во-вторых, развитие королевской воли еще более странное и сложное, чем у двух других типов воли. Например, как мне сказали, для успешного совершенствования воли необходимо, чтобы ее обладатель стремился стать королем чего-то. И чем сильнее конкуренция на пути становления королем, тем быстрее будет раскачиваться королевская воля. К этому моменту Луффи слушали абсолютно все, включая Усоппа и парочку главных носильщиков, оставшихся на корабле после ухода всех остальных. Потому как главными носильщиками они были только для Луффи, а на поверку являлись одними из самых верных последователей Бартоломео, которые знали о такой вещи, как воля, пусть и не умели ей пользоваться. Хочешь сказать, любой человек с королевской волей, решивший стать королем пиратов, тут же начнет ударными темпами совершенствоваться в ней? Недоверчиво спросил Зара. Нет, конечно, возмутился Луффи. Иначе бы я давно решил стать королем вселенной, и сейчас бы мог нагибать весь мир одним лишь взглядом. Дело в преодолении препятствий. В моем случае, каждый пират мой конкурент, а в твоем каждый мечник. Побеждая своих конкурентов, твоя воля растет. Тогда, разве не получается, что совершенствование всех типов воли абсолютно одинаково? Нахмурил лоб Зара. Ты сам нам всем говорил, что истинная сила воли раскрывается только в настоящем сражении. В этом и заключается главное отличие королевской воли, усмехнулся Луффи. Истинная сила воли вооружения и воли наблюдения раскрывается во время сражения. Теоретически, если владеть волей и столкнуться с противником в 1000 раз сильнее тебя, то, вполне возможно, прямо во время сражения, догнать по силе своего соперника, а затем и перегнать, но вы сами должны понимать, насколько маловероятен подобный исход. И все же, насколько бы маловероятным он не был, такой исход вполне возможен. С королевской волей не так. Она развивается победой. Фактически, победа над сильным противником и будет толчком к ее развитию. Лучше всего на королевскую волю влияет победа над сильным противником, который при этом является твоим прямым конкурентом, также обладающим королевской волей. По крайней мере, именно так мне говорили. Сам я не проверял. В Истблю сложновато найти людей с моим уровнем силы. Услышав последнее предложение Луффи, на лицах Зара, Исаку и Джонни отобразилось по-настоящему неописуемое выражение. Сложновато найти людей с уровнем силы Луффи. Каждый из парней втайне думал лишь об одном. А есть ли вообще где-нибудь в мире достойные Луффи противники? Все они знали про адмиралов морского дозора, Шичибукаев и 4 Йонка. Проблема в том, что все они где-то там, далеко, с неясным уровнем силы, а Луффи вот он, рядом, и абсолютно непобедим. Джонни и Исаку, считая себя довольно сильными, признавали еще большую силу Санджи, монстр силу Зара, и с трудом себе представляли полную мощь Луффи. Зара рассуждал примерно в том же ключе, разве что он лучше остальных осознавал истинную силу их капитана. И, тем не менее, Никто из членов семьи Соломенной Шляпы не мог себе вообразить кого-то еще более сильного, чем Луффи. Сказывалось отсутствие опыта. «Эй, только не говорите мне, что вы думаете, будто я самый сильный человек в мире». Несмотря на деланно возмущенный вид, Луффи улыбался во все свои 32 зуба. «Чтоб вы знали, я еще ни разу в жизни не смог победить своего дедулю». Ткнув себя в грудь большим пальцем, радостно оповестил всех присутствующих парень. Не считая Зара, всем остальным в подобное заявление верилось с большим трудом, да чего там, не верилось вовсе. Зара бы тоже не поверил, если бы в свое время не пожил вместе с Луффи в его родных местах и вдоволь не понаслушался рассказов об упомянутом дедуле и о его истинной личности. «Да кто вообще такой твой дедушка?» — спросил Джонни. «Ты часто его вспоминаешь, но никогда не вдаешься в подробности. Он у меня старый козел и большой любитель поиздеваться над маленькими мальчиками», — разом поскушнел Луффи. «Вот вы все всегда меня обвиняете в излишней кровожадности и в том, что я больной на всю голову придурок», — заявил парень, а когда Джонни и Исаку принялись испуганно бормотать насквозь фальшивые слова оправдания, даже вслушиваться в них не стал. «Так вот, пока не вмешался мой дедушка, хочу вам сказать, что я был самым умным и послушным ребенком во всей своей деревне, любил плести корзинки и венки на голову. Дарил их всем в деревне, и никого не убивал, вот прямо-таки вообще никого. А потом в мое воспитание вмешался мой дедушка, и я стал плести корзинки для переноски отрубленных голов своих жертв и плести венки на их собственноручно вырытые могилы». Глаза Джонни, Исаку и Усоппа заметно округлились. Главные носильщики слушали откровения Луффи, затаив дыхание, а Зара устало массировал лоб. «Хотите узнать самый главный прикол во всем этом?» – добавил Луффи, вдоволь насладившись их реакцией. «Мой дедушка хотел воспитать из меня превосходного дозорного». К круглым глазам Джонни, Исаку и Усоппа добавились приоткрытые в удивлении рты, тогда как главные носильщики напрочь забыли о том, что им нужно дышать, и только зарастал еще усерднее массировать свой лоб. К счастью для морского дозора, спустя несколько лет даже до моего тупоголового дедули дошло, насколько неудачной идеей будет мое вступление в ряды дозорных. Вот в чем-чем, а конкретно в этом не сомневался никто из присутствующих. Главные носильщики следовали за своим боссом, Бартоломео, на протяжении многих лет, поэтому даже они знали о Луффи достаточно, чтобы понять, насколько главный убийца пиратов не подходит для службы в морском дозоре. Вероятнее всего, Луффи бы объявили в розыск в первый день после его вступления в ряды дозорных, при условии, что Луффи не начал бы убивать своих будущих коллег еще в процессе отбора. Потому как никто из присутствующих не мог себе представить Луффи, который бы стал послушно следовать отданным ему приказам. Зато все очень легко представляли себе, что Луффи мог сделать с теми, кто бы вздумал ему отдавать эти самые приказы. Вариантов множество, но все они были одинаково залиты кровью и завалены трупами. Собственно говоря, то же самое можно было сказать и про детство Луффи. Никто из собравшихся не мог вообразить себе маленького безобидного Луффи, радостно плетущего корзинки и веночки. Зато, опять же, они без труда представляли себе маленького Луффи, всего перемазанного кровью, плетущего упомянутые корзинки и веночки из внутренностей своих врагов. И хотя умом вроде бы все понимали, что даже Луффи когда-то был обычным ребенком, а не кровожадным монстром, представить Луффи безобидным маленьким мальчиком не мог никто. У всякой фантазии есть предел. Честное слово, если бы дедуля продолжал настаивать на своем, я бы вступил в морской дозор только для того, чтобы развалить всю организацию изнутри, либо чтобы поубивать всех не понравившихся мне там типов, и не думал прекращать делиться своими мыслями и чувствами Луффи. Затем я бы перебил всю команду одного из их линкоров, после чего угнал бы его и поднял на нем пиратский флаг. Готов поспорить, после такого, моего дедулю бы на куски порвало, к счастью для него, он еще не совсем выжил из ума. Усоп и пара носильщиков, ладно, они все-таки не так хорошо знали главного убийцу пиратов, а вот Джонни и Исаку предпочли бы обойтись без таких подробностей. Даже вечно сующий везде свой любопытный нос Джонни никогда не рисковал интересоваться прошлым Луффи. Фактически никто в семье не рисковал интересоваться прошлым их капитана. Иногда, конечно, в силу каких-то обстоятельств кому-то становилось любопытно, люди вообще часто хотят знать о том, о чем на самом деле они знать не хотят. Но потом, обычно, за редким исключением, благоразумие брало вверх и они вовремя прикусывали язык. Не факт, что Луффи вообще бы им ответил, задай они ему соответствующий вопрос, или ответил правдиво, но никто не хотел понапрасну рисковать. А все потому, что они все откровенно боялись узнать, каким таким неведомым образом, в слабом и тихом Истблю, где-то на самых задворках мира, сумела вырасти. Особенно после некоторых оговорок Зара. Зеленоволосый мечник знал о Луффи больше всех, и порой сильно жалел об этом. Без некоторых знаний ему бы спалось намного лучше. «Я что-то пропустила?» — спросила переодевшаяся, не особо одевшаяся Нами. Девушка выполнила приказ Луффи прикрыть сиськи так, как его бы выполнил сам парень, окажись он на ее месте, то есть буквально. Черные стринги так никуда и не делись, зато к облику девушки добавилась белая полоска мини-топа, мини-топика, которым она и прикрыла свою грудь. Все как приказал капитан. И пофиг, что ее прикрытая грудь стала выглядеть еще более привлекательной, чем полностью открытая, добавился элемент тайны. «Это ты так оделась?» — вздохнул Луффи при виде одевшейся девушки. «Ты не говорил мне одеться», — сверкнула улыбкой Нами. «Ты сказал мне прикрыть свои сиськи, и я их прикрыла. Вообще-то я сказал...» «А, пофиг, что я сказал», — начал было объяснять Луффи, но тут же сдался, осознав бесполезность каких-либо объяснений. «Главное, что коробки уже растолкали и народ разбежался. Передайте Барти, что он молодец и пусть быстрее ищет себе преемника», — повернувшись к оставшейся паре носильщиков, обратился к ним Луффи. «Эй, вы меня вообще слушаете?» — уточнил парень, заметив их стеклянные глаза, направленные на Нами. «Да-да, точно, да, Луффи-сэмпай. Вот теперь точно слушаете, поэтому повторяю еще раз. Передайте Барти, что он молодец и пусть быстрее ищет себе преемника. Не дело такому человеку прозябать в захолустье, вроде Истблю, Луффи-сэмпай». Разрыдалась пара главных носильщиков, моментально позабыв о Нами. Переждав их восторженные крики, сопли и слезы, Луффи отправил обоих обратно к Барти, после чего, совместными усилиями почти всей команды, Гэнгмири отчалила в открытое море. И ни единого выстрела вслед. Королевская воля Луффи позаботилась обо всех возможных угрозах их кораблю, ну или почти обо всех. Минут через 20 после выхода из порта Локтауна, путь Гринкмери оказался прегражден сразу 10 кораблями морского дозора. Полноценный линкор в окружении 9 кораблей поменьше, на борту которых находилось более 2000 человек. Тонны бесплатного веселья оказались безжалостно отброшены в сторону, когда Луффи решил с ними не цацкаться. Санджи находился в процессе создания грандиозного праздника живота, поэтому любая пальба по их кораблю могла поставить крест на их королевском ужине. Сам бы корабль парни защитили без всяких проблем, но при этом полностью избежать качки было не по силам даже монстрам вроде Луффи и Зара. К тому же, несмотря на всю показуху, да мы плывем на Гранд Лайн, и что? Всем хотелось побыстрее увидеть самое таинственное и опасное море в мире, поэтому никому не хотелось тратить время на тупоголовых дозорных. Тем более, в будущем, солдаты морского дозора грозили надоесть до зубовного скрежета. Именно поэтому, в дело вступил не только Зара, но и лично Луффи, одолживший у своего первого помощника Сандайки Тецу. Проклятая катана, оказавшись в руках парня, буквально заурчала от удовольствия, а нити ее проклятия остались неподвижными. Два прирожденных убийцы нашли друг друга. Против дозорных, для полного разгрома которых было достаточно выпустить одного Джонни, Вышли сразу и Луффи, и Зоро. Да еще и без малейшего желания затянуть бой. Собственно, и боя-то никакого не получилось. Сначала Луффи, ухватив Зоро за ворот его халата, запустил мечника с такой силой, что послышался звук преодоления звукового барьера. Затем уже Джонни, применив частичную трансформацию, чем значительно повысил свою силу, запустил Луффи в той же самой манере, которой сам Луффи запустил Зоро. Получилось заметно слабее, но Луффи все-таки долетел до ближайшего к ним корабля, а затем было дело техники. Луффи хоть и не считал себя мечником, тем не менее, разрубал пополам корабли ничуть не хуже Зоро. Под раздачу также попали дебилы дозорные, они же Закари, два меча и вой молния. Лейтенанты буквально горели от желания поквитаться с Зоро за свой прошлый проигрыш, но они даже увидеть его не успели, как уже оказались вырублены случайным ударом Луффи. Работая вдвоем, парням не потребовалось и 10 минут, чтобы потопить все корабли дозора, включая здоровенный линкор, который они покромсали на части совместными усилиями. После чего, дождавшись, пока нами подведет Гринкмери к обломкам тонущего линкора, Луффи и Зоро перепрыгнули обратно на палубу их корабля. Оставив позади себя полностью разгромленную засаду, Гринкмери вновь легла на курс к обратной горе, вход на Гранд Лайн. Итак, прежде чем мы покинем воды Истблю, я хотел бы сделать подарок своему первому помощнику. Когда Санджи закончил с готовкой, Луффи собрал всех членов семьи на верхней палубе, рядом с большой коробкой, обернутой в подарочную бумагу, завязанную огроменным красным бантом. Никто из присутствующих и не подумал возмутиться, почему только Зоро получал подарок, слабоумных в семье не водилось. Подарки от Луффи намного приятнее было получать, чем получать. На лице Зоро застыло обреченное выражение. Парень с радостью бы где-нибудь спрятался, но он понимал, что нет смысла оттягивать неизбежное, подарок будет ему вручен, так или иначе. «Нами, зачитай». Протянув девушке подарочную открытку, извлеченную из-под банта, попросил Луффи. Нами с некоторой опаской взяла открытку, и с еще большей опаской, словно она в любой момент могла взорваться у нее в руках, медленно раскрыла ее. Вопреки всем опасениям, открытка, выглядевшая как поздравительная, и впрямь оказалась обычной поздравительной открыткой. И Нами узнала подчерк Луффи. Все еще одолеваемая сомнениями, что-то здесь точно не так, девушка начала читать вслух содержимое открытки. «Моему дорогому первому помощнику, лучшему мечнику из Дблю, надежному товарищу и лучшему другу, Раназара. Я хотел бы искренне поблагодарить тебя за все, что ты делаешь для меня и нашей семьи. Во всем остальном мире нельзя найти лучшего первого помощника и друга, чем ты. Я бы хотел пожелать тебе здоровья, денег, силы и счастья в личной жизни». По мере чтения лица окружающих нами людей зеленели все сильнее и сильнее. Сама девушка поднесла ко рту руку с таким видом, словно ее сейчас стошнит. В конце концов, девушка просто не смогла дочитать. Не выдержав, Нами воскликнула: «Луффи, это просто отвратительно!» «Что?» Упомянутый парень выглядел словно громом пораженный. «Я же от чистого сердца. В этом никто из нас не сомневается», — уверенно кивнула Нами. «Ты от чистого сердца хотел поиздеваться, и тебе это вполне удалось. Не припомню, когда мне в последний раз доводилось испытывать что-то еще более отвратительное, чем чтение твоей открытки. Неблагодарные. Зоро, открывай подарок», — предложил Луффи, едва не подпрыгивая на месте от нетерпения. Для человека, который еще мгновением назад выглядел несправедливо обиженным, Луффи показывал слишком большой энтузиазм и излучал чересчур много радости. Без всякого сомнения, чтобы там парень не собирался подарить Зоро, ничего хорошего мечнику можно было не ждать. Зоро и не ждал. Тем не менее, покоряясь неизбежному, он принялся распаковывать свой подарок. Под оберточной бумагой обнаружилась огромная белая коробка, непонятно откуда взятая Луффи. Вернее, Зоро понимал, что коробку достал Барти, но он-то где ее умудрился взять? Такую не купишь в магазине, только если на заказ. Еще странным было то, что в картонной крышке обнаружились небольшие отверстия для воздуха, словно в ней находился кто-то живой. Зара показалось это странным потому, что он не слышал никакого голоса внутри. Однако, прежде чем парень позволил себе как следует об этом подумать, Зара приподнял крышку и заглянул внутрь. Несколько мгновений он вглядывался в содержимое коробки, после чего резко захлопнул крышку обратно, а вся остальная семья увидела, как парень буквально посерел лицом. Крупные капли пота заструились по лицу Зара, остекленевший взгляд уставился в пустоту. Теперь уже буквально светящийся от радости Луфи, подойдя к буквально окаменевшему мечнику, довольно похлопал его по спине. «Это тебе от всего сердца, можешь пользоваться, пока не надоест», — щедро плеснул бензинчика в огонь Луфи. Остальные члены семьи только-только набрались храбрости заглянуть внутрь коробки, как, прямо по курсу, показалась обратная гора вход на Гранд-Лайн. Вся семья мгновенно пришла в возбуждение, а подарок заровременно оказался забыт. По сравнению с предстоящим выходом в большой мир, очередная выходка Луффи сейчас не выглядела достойной их внимания. Сколько таких выходок было, и сколько еще будет. И только обильно потеющий Зара остался стоять на месте, никак не реагируя на начавшуюся на корабле суету. Подарок Луффи удался. Впрочем, сам парень, вдоволь насладившись реакцией Зара, поспешил присоединиться к остальной части семьи на носу корабля. Убийц пиратов ждал Гранд Лайн. Знакомство одного из самых великих пиратов современности, рыжеволосого Шанкса, прозванного так за свои примечательные волосы, практически алокрасного цвета, и семилетнего паренька по имени Монки Ди Луффи началось с того, что первый чуть не убил второго. Вернее, второй попытался убить первого, за что первый едва не убил второго. Да, вот так будет правильнее. Все началось с отдаленного острова Вистблю, на котором располагалось королевство Га. Вполне понятно, что пираты рыжеволосого Шанкса не могли себе позволить войти в главный порт королевства, вообще, конечно, еще как могли, но тогда бы от порта и города не осталось камня на камне, поэтому, в качестве своей временной базы, они выбрали небольшую деревушку, располагающуюся на противоположном конце острова. Фуша или деревня ветряных мельниц. Самая обычная деревушка, каких пиратская команда рыжеволосого во время своих многолетних странствий повидала сотни и сотни, если не тысячи. Единственной отличительной чертой деревни были те самые ветряные мельницы, в честь которых Фуша и носила свое название. Множество маленьких рыбацких лодок возле небольшого деревянного причала, аккуратные домики и, конечно же, луга вокруг деревушки, на которых в достатке паслось коров, овец, коз и лошадей. Пейзаж выглядел настолько знакомым и умиротворенным, что первая же попавшаяся им подводная мина лишь чудом не отправила корабль знаменитого рыжеволосого Шанкса на дно бухты. Если бы корабль в свое время не был построен на Гранд-Лайне, то тут бы ему и настал конец. К счастью для всех вовлеченных, корабль все-таки выдержал взрыв подводной мины и не пошел ко дну. Конечно, опять же, если бы на месте команды рыжеволосого Шанкса оказалась какая-нибудь другая команда, то и прочный бы корабль им не помог. Потому как подводными минами было усеяно практически все морское дно бухты, и за первым взрывом обязательно бы последовал второй, третий и так до тех пор, пока корабль совершенно точно бы не потонул. Однако, команда, что всего несколько дней назад бороздила водные просторы Гранд-Лайна, моря совсем не просто так называемого кладбищем пиратов, не шла ни в какое сравнение с другими командами пиратскими, дозорными или самыми обычными, тут разницы нет, что ходили по водам из Дблю. Едва отгремел взрыв, как вся команда вновь оказалась на ногах и возле бортов, откуда буквально через секунду открыла ураганную пальбу по воде, сходу детонировав еще несколько мин. И вот, когда все внимание команды было приковано к водной глади, в которой пираты усиленно высматривали подводные мины, Шанкс оказался под обстрелом. только всегда присутствующая с ним воля наблюдения позволила ему почувствовать направленное на него дуло, но даже с учетом этого, сила блокированного им выстрела оказалась неимоверно мощнее ожидаемой. На Гранд-Лайне выстрел подобной силы его бы ничуть не удивил. Там едва ли не каждый стрелок заряжал свои пули таким количеством воли вооружения, что по-другому и быть не могло. Но здесь, в Ист-Блю, слабейшем море из всех, к тому же, Шанкс готов был поклясться, что, несмотря на всю силу пули, в ней не ощущалось ни капли воли. Да и сама поднятая им с палубы пуля выглядела очень специфической, такие ему встречались только в Новом мире. После еще нескольких атак, которые Шанкс, как и самый первый выстрел, легко блокировал своим мечом, неизвестный стрелок перенес свое внимание на других членов команды. Безрезультатно. Среди пиратов Рыжеволосого числилось минимальное количество человек, не владеющих волей наблюдения, но даже их успешно прикрывали другие члены команды, поэтому стрелку и тут ничего не обломилось. Правда, Есап человек, признанный одним из лучших стрелков в мире, попытавшись подстрелить снайпера в ответ, потерпел неудачу. Он знал, откуда по ним стреляют, слышал волей наблюдения расположение стрелка, надо заметить, какой-то дико странный голос был у этого стрелка, но чертов ублюдок так грамотно устроил свою позицию, что подстрелить его в ответ не представлялось возможным, только если взорвать к чертовой матери. Нет, отказался Шанкс, стоило его ребятам предложить все здесь сравнять с землей. Сначала я хочу посмотреть на этого стрелка, и потолковать с местными жителями насчет подводных мин. Согласитесь, для здешних вод все происходящее выглядит очень странно. Шанкс даже не представлял себе. Все странно. Однако мужчина начал об этом догадываться, когда его воля наблюдения позволила ему услышать, как несколько других голосов окружают голос стрелявшего, а затем утаскивают его куда-то за собой. Выстрелы, разумеется, прекратились. Дальше все стало еще более странным. К тому моменту, когда их корабль, наконец, причалил к небольшому деревянному пирсу, перед ними предстало, вероятнее всего, все население деревни сразу, за исключением детей. Народ усиленно бил лбами землю, извинялся, обещал обязательно починить их корабль и наказать виновного. Последние хотели сделать едва ли не все члены команды Шанкса, поэтому вскоре перед изумленной командой предстал сам виновник, и едва пиратам стоило его увидеть, как их челюсти дружно упали на землю. Если бы практически каждый из них не знал голос стрелка, то Шанкс и его команда вполне могла бы подумать, что их тупо пытаются развести. Стрелявшим в них человеком оказался мелкий, черноволосый, 7-летний паренек. Кроме того, в отличие от жителей деревни, буквально полумертвых от страха из-за возможных последствий, в глазах связанного паренька светились самые настоящие белые. И, как подозревал Шанкс, на которого и был направлен светящийся взгляд мальчика, если бы не кляп в его рту, то он бы еще и слюной исходил. Все происходящее вполне можно было ожидать от Гранд-Лайна, море, в котором, без всякого преувеличения, возможно, но никак не от тихого и мирного Ист-Блю слабейшего моря из всех, слабейшего во всех смыслах. В этом море, не считая совсем безобидных вещей вроде подводных рифов и небольших штормов, отсутствовали практически любые явления, представляющие угрозу для судоходства. И, конечно же, в Ист-Блю просто не водилось сильных пиратов, а значит и дозорных. Собственно потому и море из всех. С другой стороны, учитывая, что именно из этого моря в мир пришел легендарный король пиратов, то для Ист-Блю хорошо походила поговорка про чертей в тихом омуте. И вот сейчас команда Шанкса дружно смотрела на еще одного, без всякого сомнения, чертенка, и все бы ничего, но, 7 лет, серьезно. Подойдя к пареньку, Шанкс потянулся было вытащить кляп изо рта парня, когда староста деревни, этакий бодренький дедок лет 60 с тростью и в панамке, предупреждающе вскинул руку. «Уважаемый, не стоит его развязывать или вынимать кляп, это может быть опасно». Шанкс и вся его команда дружно уставилась на детка, будто тот, честно говоря, сложно привести подходящее сравнение. За время своих странствий по Гранд-Лайн они повидали такое количество умопомрачительных вещей, что даже если бы старик неожиданно отрастил себе вторую голову и десяток новых рук, во всей команде никто бы и бровью не повел. Но его слова привлекли к себе внимание так, как не привлекла бы и сотня единовременно отращенных голов. Все пираты уже успели убедиться, что паренек действительно опасен, стрелял он без всякого промаха, да и мины, как выяснилось, тоже понаставил он, но что он мог сделать им в ближнем бою? Хотя, как признавали все, кто обладал особенно развитой волей наблюдения, парень действительно представлял собой угрозу. Правда, никто из них так и не понял, в чем конкретно она заключалась. Воля наблюдения – штука полезная, но все-таки не всеведущая. Шанкс был бы не Шанксом, если бы, после предупреждения старосты деревни, тут же не вынул кляп изо рта мальчика. Паренек ничего не сказал. Вместо этого он, будучи связанный по рукам и ногам, повалился на живот и, извиваясь словно червяк, пополз к Шанксу, оставляя за собой след из капающей слюны. Учитывая, что именно Шанкс вынимал кляп из его рта, долго пареньку ползти не пришлось, а стоило ему доползти до обутых в сандали ног мужчины, как мальчик, извернувшись, вцепился зубами в правую ногу Шанкса, чуть повыше голени. Тем более, рыжеволосый мужчина так удачно носил брюки, закатанные до колен. Шанкс тут же огрел мальчика ребром ладони по голове, но паренька это ничуть не смутило. Приняв сидячее положение, он задрал голову и пристально уставился в глаза Шанкса. Три шрама, идущих через левый глаз, нашедших свое отображение на пиратском флаге рыжеволосых в виде трех красных полосок, перечеркивающих пустую глазницу черепа, карие глаза, простоватое выражение лица с недельной щетиной и, конечно же, алокрасные волосы, под старой соломенной шляпой. А еще средний рост и среднее телосложение, скрытое под черным плащом и белой рубашкой. На правом бедре висела сабля. Шанкс, хоть и был известным пиратом, совершенно не выглядел опасным. Мужчина, в свою очередь, уставился в ответ. Сидящий перед ним мальчик выглядел как обычный ребенок, одетый в черные шорты, белую футболку и черные сандали. Черные волосы, карие глаза, обычные черты лица. Откровенно говоря, во внешности мальчика не присутствовало ни единой примечательной детали. В любом другом случае, Шанкс бы даже не обратил на него внимания, если бы не глаза. Если глаза и в самом деле считать отражением души, то в теле маленького мальчика явно жила душа монстра. Такого кровожадного взгляда у обычного ребенка быть не могло. Впрочем, после 10-15 секунд игры в гляделки, взгляд мальчика стал отчетливо недоумевающим. Выждав еще несколько секунд, он опустил голову и уставился на ногу Шанкса, на место своего укуса. Несколько секунд и мальчик, взглядом полным подозрения, снова посмотрел прямо в глаза Шанксу. «Ты почему еще стоишь?» – недовольно спросил мальчик. «Даже не так, ты почему?» В этот момент Шанкс понял, что легкое жжение в районе укуса вовсе не из-за самого укуса, а из-за впрыснутого в его ногу яда, если верить словам мальчика. К тем же самым выводам пришли и все остальные собравшиеся вокруг люди. Жители деревни мгновенно сделались еще бледнее, фокус еще секундой ранее казавшийся абсолютно невозможным, настолько бледными они уже выглядели. Скорость поклонов людей удвоилась, а количество приносимых извинений, как минимум, утроилось. Быстро сориентировавшийся староста, схватив мальчика за голову, и не обращая внимания на яростные протесты с его стороны, принялся на пару с ним бить лбом землю возле ног Шанкса. Челюсти пиратов изрядно промяли землю, в попытке опуститься еще ниже. «Простите его, мы обязательно его накажем, обязательно», — обещал староста во время поклонов. «Серьезно, ты почему еще жив?» — не сумев отделаться от старосты, вновь спросил мальчик. «Этот яд способен убить морского короля за 2 минуты, а человека он вообще выносит секунд за 10. Просто я буду покрепче морского короля, запрокинув голову, самодовольно рассмеялся в ответ Шанкс. Мальчик словно только этого и ждал. Хотя, почему словно? Точно ждал. Рука старосты все еще продолжала сжимать его голову, поэтому ему пришлось слегка выворачивать голову, чтобы сделать меткий плевок. Воля наблюдения сообщила о намерениях парня заранее, но только собственный опыт спас его от маленькой, едва заметной, иголки, еще бы чуть-чуть и воткнувшейся в его сонную артерию. Воля наблюдения сообщила Шанксу о плевке, но никак не о скрытой в слюне игле. Рыжеволосый мужчина даже не знал, как ему на все это реагировать. С одной стороны мальчонка реально впечатлял, а с другой, за каких-то полчаса, он попытался убить его уже 5 раз, и это не считая подводных мин. Еще больше Шанкса волновал тот факт, что какой-то 7-летний шкет, в своем начинании, оказался успешнее кого-либо за последние несколько лет. «Ты хоть подумал о том, что бы сделали мои парни, если бы ты все-таки сумел меня убить?» Разглядывая маленькую иголку в руке, спросил Шанкс, бросив взгляд на парочку у своих ног. Староста, поняв, что его подопечный попробовал убить пиратского капитана раз, и это после всех принесенных ими извинений и поклонов, едва не свалился от сердечного приступа. Сам подопечный, услышав обращенный к себе вопрос, задрал голову и, посмотрев на Шанкса кристально честным взглядом, произнес милым, невинным голосом, каким могли говорить только дети. Луффи всего 7 лет. Луффи не понимает. Луффи еще маленький. Луффи делал все, как учил дедушка. В этот раз староста таки схватился за сердце. Дедушка. Тупо переспросил Шанкс. И кончай уже с этим детским голоском и взглядом. После всего тобой устроенного это уже не пройдет. Че. Тут же скривил губы Луффи. «Я бы с тобой поспорил, да лень комедию ломать», — смачно сплюнул он в сторону. «Значит, тебя зовут Луффи?» — удовлетворенно кивнул Шанкс. «Так как бы ты справился с моей командой, если бы все-таки убил меня?» Ему действительно было интересно. Мины, стрельба, яд в накладных клыках и маленькие, полые, иглы с ядом в качестве последнего шанса, а возможно и не последнего. После всего увиденного... Шанкс не удивился бы, если бы пацан припас для него что-нибудь еще. Отчасти именно этим и обуславливался его вопрос о команде. Откровенно говоря, инстинкты Шанкса не переставали буквально вопить об опасности с того самого момента, как под их кораблем взорвалась первая мина, а своим инстинктам он привык доверять. Не счесть, сколько раз они его спасали. «Ты действительно думаешь, что я вот так вот просто все расскажу?» Вновь усевшись на задницу, скептически приподнял бровь пацан.